«С добрым утром, сэр! Можете уделить мне 5 минут?» «Входите, Баттерфилд». «Засыпались с дуэтом?» «Нет, сэр. Я уже продал 40 экземпляров. Тут другое дело». И, бросив взгляд на закрытую дверь, он подошел ближе. «Я иду по списку в алфавитном порядке. Вчера я дошел до «Э».» Он понизил голос. «Мистер Элдерсон». «Фу», — сказал Майкл, — «его-то вы можете пропустить». «В том-то и дело, сэр, что я его не пропустил». «Как? Пошли в атаку?» «Да, сэр. Вчера вечером». «Молодец, Баттерфилд. Ну и что же?» «Я не назвал своей фамилии, просто просил передать ему карточку фирмы». Майкл заметил, что в голосе Баттерфилда зазвучало очень понятное злорадство. «Ну?» «Мистер Элдерсон, сэр, кончал обедать. Я заранее подготовился и сделал вид, что я его никогда раньше не встречал. И поразило меня то, что он принял это как должное». «Не выкинул вас за дверь?» «Наоборот, сэр. Он сразу сказал: запишите за мной 2 экземпляра. Майкл рассмеялся. «Ну и нахала же вы, Ома!» «Нет, сэр, в том-то и дело. Мистер Элдерсон был очень недоволен. Ему это было неприятно». «Не понимаю», — сказал Майкл. «Неприятно, что я служу у вас, сэр. Ведь он знает, что вы здесь компаньон и что мистер Форсайт ваш тесть, не правда ли?» «Знает, конечно». «Вот видите, сэр, и выходит, что 2 директора поверили мне, а не ему. Вот почему я его и не пропустил. Я решил, что это его немного встряхнет. Я случайно увидел его лицо в зеркале, когда он уходил. Он, по-моему, здорово струсил». Майкл грыз указательный палец, испытывая что-то вроде сочувствия к Элдерсону, как к мухе, на которую паук накинул свою первую петлю. «Спасибо, Баттерфилд». Когда тот ушел, он сел, царапая перочинным ножом промокашку на столе. Что это? Своеобразное классовое чувство? А может быть, просто сочувствие к преследуемому? Нервная дрожь при мысли, что человеку некуда скрыться? Ибо тут, безусловно, были явные улики, и ему придется сообщить об этом отцу и старому Форсайту. Очевидно, храбрость покинула Элдерсона, иначе он бы сказал: «Наглый негодяй, сейчас же убирайтесь вон!» Ясно, что это было бы единственно правильное поведение неповинного ни в чем человека и единственно разумное поведение человека виновного. Что ж. Нервы иногда сдают даже самые крепкие. Взять хотя бы корректуру, которую он только что закончил. «Полевой суд. Я человек не лучше вас, не хуже. Кровь, нервы, мускулы, костяк. Легко ли мне было драться в дождь и в стужу? Попробовали б сами так. Когда бы вы умели не блистать мундиром, выправкою бравой, а вместе с нами мерзнуть, голодать, тогда б сказать имели право. Его из всех, кто был тогда в бою, за трусость расстреляйте первым, кто служит родине и королю, не знает, что такое нервы». Эх, Уилфрид, Уилфрид.